Глава седьмая. Вечная философия. Как жаль, что слово «антропология» связано лишь с изучением антропоидов. Оно безнадежно ассоциируется со спорами доисторических ученых о том, окажется ли какой-нибудь камешек зубом обезьяны или человека. Иногда спор кончается тем, что это зуб свиньи. Несомненно, должна быть чисто естественная наука о таких вещах, но самый термин лучше бы применять к изучению других проблем, не только более важных и глубоких, но и тесно связанных с человеком. Новые американские гуманисты заметили, что старые гуманитарии занимаются не самим «homo», человеком, а условиями его жизни, экономикой, средой и тому подобным. Точно так же антропологи копаются в предметах, не столь уж тесно связанных с антропосом. Они рыщут по истории и до истории в поисках не столько человека разумного, сколько неразумной обезьяны. Homo sapiens может быть познан лишь в связи Сапиентия. И только книги, подобные книгам святого Фомы, действительно ей преданы. Сапиентия — мудрость, разумность, латынь. Короче говоря, должна существовать антропология, изучающая человека, как изучает Бога, теология. В этом смысле святой Фома, быть может, прежде всего, великий антрополог. Прошу прощения у всех превосходных ученых, изучающих человека в его связи с биологией. Однако, мне кажется, они первые согласятся, что в науке массовой есть перекос, ибо она сводит изучение человека к изучению дикаря. Дикость не история, она или начало истории, или конец. Подозреваю, что самые крупные ученые согласятся со мной. Да, многие ученые заблудились в джунглях и, стремясь изучить антропологию, не пошли дальше антропофагии. Антропофагия – людоедство. Честертон в шутку составляет из двух греческих корней ученое слово. Я намеренно начал с извинений перед истинными учеными, которых могли бы, но не должны, коснуться мои нападки на дешевую массовую науку. Дело в том, что антрополог Аквинат очень похож на лучших нынешних антропологов, на тех, кто именует себя агностиками. Это настолько важно, что об этом нельзя забывать и непременно надо поведать. Святой Фома очень похож на великого Томаса Гексли, агностика, выдумавшего само слово «агностицизм», и очень не похож на тех, кто жил после него, но до гекслианской эры. Святой Фома очень похож на великого Томаса Гексли. Гексли Томас Генри. Годы жизни 1825-1895. Английский биолог и философ-агностик. Агностицизм отрицает возможность исчерпывающего познания объективной реальности. Шутка Честертона основана на том, что имя Фома в английском языке звучит как Томас. Он почти буквально предвосхищает метод агностиков. Он тоже предлагает идти за разумом, куда тот поведет, только у него разум ведет в иные края. Он выдвигает на удивление современный, даже материалистический принцип. Все, что есть в сознании, было в чувствах. Мистик начал бы с другого. Он начинает отсюда как современный ученый. Да что там, как современный материалист, которого и ученым не назовешь. Платоник, во всяком случае неоплатоник, сказал бы, что сознание освещено изнутри. Святой Фома упорно твердит, что свет проникает туда через 5 окон, которые мы зовем чувствами, но он хочет, чтобы свет, приходящий снаружи, освещал то, что внутри. Он хочет изучать человека, а не только траву, на которую тот смотрит. Она для него лишь начало, исходная точка опыта. Поднимаясь от нее, он карабкается по лестнице, ведущей в дом человека, ступенька за ступенькой, факт за фактом, пока не выходит на высокую башню, с которой открывается бескрайний простор. Другими словами, он антрополог, он создал учение о человеке, верное или неверное. Современные антропологи человека изучить не смогли. Они не смогли создать учение о нем, как не смогли создать учение о природе. Для начала они взяли нечто и назвали непознаваемым. Это было бы еще ничего, если бы под непознаваемым они подразумевали самое тайное и высокое. Но вскоре выяснилось, что непознаваемо как раз то, о чем человек узнать может. Необходимо узнать, отвечает ли он за свои поступки, совершенен ли он, способен ли хотя бы к совершенству, смертен или бессмертен, скован или свободен, и все это не для того, чтобы познать Бога, а для того, чтобы познать себя, человека. Если та или иная теория покрывает все это туманом запредельных сомнений, значит, это не антропология, да и не теология. Свободна ли воля человека? Или нам только кажется, что мы можем выбрать? Есть ли у человека совесть? Может ли он доверять ей? Или это только пережиток племенных предрассудков? Может ли разум решать такие проблемы, и вправе ли мы ему довериться? Надо ли видеть в смерти конец, и вправе ли мы уповать на чудесную помощь? Я не верю и верить не хочу, что все это непроницаемо для нас, как разница между Херувимом и Серафимом или нисхождение Святого Духа. Серафим и Херувим – ступени небесной иерархии. Серафим, древнееврейское, означает «пылающий». Фома Аквинский истолковывал это имя как «небесная любовь», а Херувима – как «совершенное знание». Быть может, схоласты зря занимались серафимами, и человеку не дано их понять. Но спрашивая, волен ли человек выбрать или смертен ли он, они задавали самые обычные вопросы вроде «царапается ли кошка» или «есть ли нюх у собаки?». Можно сказать, что у них нет научных доказательств, но наши антропологи не предлагают нам и гипотез. Обычно они предлагают нам только ненаучные противоречия. Почти все моралисты учат теперь, что человек неволен выбрать, но почему-то должен мыслить и действовать, как истинный подвижник. Гексли сделал нравственность сверхъестественной, в прямом смысле слова. Он создал богословие без Бога. Я не знаю толком, почему святого Фому называли доктор Ангеликус, ангельский доктор, потому ли, что он был кроток, как ангел, или потому, что он был очень умен, или потому, наконец, что позже решили, будто он много занимался ангелами, особенно теми, что толпились на острие иглы. История любит ярлыки, словно человек всю жизнь занимается чем-то одним. Кто назвал доктора Джонсона «наш великий лексикограф», словно он только и составлял словари? Почему так упорно сужают разум Паскаля, что он сжимается в острие иглы, вонзающейся в иезуитов? Быть может, кто-то хотел сузить и вселенский разум святого Фомы, как обычно, сужают, снижают, умаляют великих ученых и писателей. У него были враги, хотя он обращался с ними по-дружески. К несчастью, хороший характер иногда раздражает больше, чем плохой. Да и вообще, он досаждал многим, и, что занятно, самым разным людям. Он был мятежником для последователей Августина, консерватором для последователей Авероэса. Одни думали, что он вот-вот разрушит древнюю красу Града Божия, несколько похожего на государство Платона. Древняя краса Града Божия, несколько похожего на государство Платона. О Граде Божьем известное произведение Августина, в котором он противопоставляет реально существующее государство, град земной, и небесное, незримое сообщество избранных к спасению праведников, связанных друг с другом невидимой связью, град Божий. С платоновской утопией, рисующей идеальный, но осуществимый в принципе социум, скорее сопоставим град земной, поскольку Августин полностью отвергал возможность построения справедливого государства на земле. Другим казалось, что он бьет по прогрессивным силам ислама, словно Готфрид, штурмующий Иерусалим. А может, пришпиливая этот ярлык, враги имели в виду просто его маленький, весьма почтенный труд об ангелах? Так Дарвина могли бы назвать исследователем кораллов. Это все догадки, можно выдвинуть и другие. Важно не это. Важно, что святой Фома и вправду занимался природой ангелов по той же самой причине, по какой он занимался природой человека. Его чрезвычайно занимали подчиненные, полузависимые создания, разные ступени свободы. Святой Фома интересовался и ангелами, и людьми, потому что они существа промежуточные. Конечно, я не берусь определить, что же это такое быть ниже Бога и выше человека. Но именно звенья цепи, ступеньки лестницы занимали святого Фому, когда он развивал свое учение об иерархии. Именно это привлекло его к тайне человека. Человек — не воздушный шар, возносящийся к небу, и не крот, роющий землю, а скорее дерево, чьи корни питаются из земли, вершина стремится к звездам. Я уже говорил, что современная свобода мысли окутала туманом все, в том числе самое себя. Свобода мысли прежде всего сокрушила свободу воли, хотя и здесь последовательности не было. Детерминисты учили жить так, словно воля свободна, зная, что она не свободна, учили двойной жизни, как некогда Сигер Брабанский. XIX век все привел в беспорядок. Для нас, живущих в XX, томизм важен тем, что он может вернуть нам упорядоченный мир. Сейчас я пытаюсь очень упрощенно и кратко рассказать, как святой Фома, начиная, подобно агностикам, с темных погребов мироздания, взобрался на высочайшие башни. Не надеясь втиснуть в такие рамки главную мысль томизма, я все же разрешу себе о ней рассказать. Мне кажется, сознательно или нет, я знал об этом с детства. Когда ребенок смотрит из окна и видит, скажем, траву, что он знает, если знает хоть что-то? На свете много детских забав безрадостной философии. Блистательный викторианец рад сообщить, что ребенок видит не траву, а зеленоватый суп, отраженный в неверном зеркале глаза. Это рассуждение рационалистов всегда огорчало меня почти безумной своей иррациональностью. Если ученый не верит в траву за окном, почему он верит в сетчатку под микроскопом? Если зрение так обманчиво, почему бы ему не обмануть нас и тут? Адепты другой школы скажут нам, что трава — просто впечатление, отпечаток, а мы ни в чем не можем быть уверены, кроме сознания. По-ихнему мы только его и сознаем, но ребенок, как ни прискорбно, только его и не сознает. Лучше сказать, что есть одна трава, а ребенка нет, чем сказать, что нету травы, есть лишь сознающий ребенок. А святой Фома, вмешавшись в детскую ссору, твердо говорит нам, что ребенок воспринимает энс. Много раньше, чем ребенок узнал, что трава — это трава или сам он — это он сам, он знает, что-то — это что-то. Каждому из нас хочется крикнуть, ударив кулаком по столу, «Вот есть что-то и все!» Только в это и просит поверить для начала святой Фома. Мало кто из атеистов требует от нас так мало. И, начиная отсюда сложным путем доказательств, еще никем не опровергнутых, он создает христианское мироздание. Так он настаивает на той очень мудрой и очень жизненной мысли, что вместе с утверждением возникает отрицание. И ребенку ясно, что они противоречат друг другу. Как бы вы ни назвали то, что он видит, травой, туманом, ощущением, впечатлением, он знает. Если он это видит, нельзя сказать, что он этого не видит. Как бы вы ни назвали его действие, смотрит ли он, грезит, ощущает или что иное, он знает. Если он это делает, нельзя сказать, что он этого не делает. Так к простому факту бытия прибавляется еще что-то, и словно тень следует за ним первая заповедь разума «Ничто не может быть и не быть». В переводе на обычный язык это значит, что есть ложь и правда. Я сказал на обычный, ибо Фома Аквинат с особенной тонкостью рассуждает о том, что «йенс» не точно то же самое, что «правда». Словом «правда» или «истина» оценивает «йенс», способный к оценке разум. Но, грубо говоря, в бой вступило то разделение, то распутье, которому мы обязаны всеми боями на земле, перед нами извечные врата. Да и нет. Чтобы убежать с поля боя, скептики напустили тумана, утверждая, что они совместимы. Интересно, что тогда выходит? На или гнусавое? Дед? Следующий шаг в утверждении реальности, или, как это назвать попроще, почти не опишешь на обычном простом языке, хотя именно здесь все системы сбиваются с пути, и дальше, делая третий шаг, начисто забывают первый. Святой Фома Аквинат считает реальным первое ощущение реального. Но когда мы сталкиваемся с фактами, мы замечаем в них что-то странное, то, что повергло в сомнение многих ученых. Все непрестанно меняется, беспрерывно движется или куда-то пропадает. Тут-то многие мудрецы теряют реальность, которую было признали, и отступают, приговаривая, что нет ничего, кроме изменения, или кроме движения, или вообще ничего. Аквинат не сомневался в том, что есть, даже если оно кажется нам не столько сущим, сколько становящимся, ведь то, что мы видим, еще не полно. Лед тает, становясь водой. Вода обращается в пар. Нельзя быть сразу водой и льдом, и паром. Но это не значит, что воды нет, или что она относительна, просто она может быть только чем-то одним в данное мгновение. А полнота ее бытия — все, чем она может быть, и без полноты этой не объяснишь меньших, низших ее видов. Этот грубый набросок скорее исторический, чем философский. В него не втиснешь доказательств такой высокой и сложной мысли. Но для истории эта ступень необычайно важна. Обнаружив изменчивость вещей, почти все мыслители забывают об их реальности и верят только в изменчивость. Они не могут даже сказать, что одно превращается в другое. Для них нет мгновения, когда вещь равна самой себе. Наверное, тогда логичнее сказать, что ничто превращается в ничто. Святой Фома утверждает, что любая вещь в любой момент есть нечто, но не все, чем она может быть. Всем она становится лишь в своей полноте. Другие приходят к пустоте изменения, он к полноте измененной вещи. Другие описывают путь к небытию, он описывает неизменность, включающую все изменения. Вещи изменяются, ибо они неполны, но реальности их — часть целого, и целое это в Боге. Именно тут, на этом крутом повороте, спотыкались один за другим мыслители и мудрецы. Только великий схоласт пошел прямо по широкой дороге опыта, чтобы увидеть и построить свой город. Разум прежде всего признает вещь как таковую, но он же и говорит нам, что она не полна, не окончательна, а потому может решить, что нет ничего окончательного и полного. Каждый философ на свой лад видел в вещи что-то менее плотное, чем она сама, волну или видение, или выдумку. Если мы используем тот же приблизительный образ, святой Фома видел в вещи нечто более плотное, чем вещь, более прочное, чем очевидность, с которой он начал. Сотни учений от номинализма до нирваны, от бесформенного развития до бездумного равнодушия начинаются там, где порвалась эта цепь. То, что мы видим, не удовлетворяет нас и не объясняет себя, значит, оно меньше того, что мы видим. В таком безумном мире задохнешься, но томизм вырвался на волю. То, что мы видим, неполно, ибо это еще не все. Бог реальнее человека. Он реальнее материи, потому что и он, и все силы его непрестанно и вечно в действии.